Глава 18. После обеда. Ангел и пастор сидели за обедом. Пастор, заткнув салфетку за воротничок, наблюдал, как ангел пытался есть суп. «Вы скоро научитесь», — сказал пастор. С ножом и вилкой ангел тоже, хотя немного неуклюже, но справлялся. Он робко поглядывал на Делию, маленькую служанку. Когда вскоре они остались одни и стали щелкать орехи, орехи оказались довольно знакомы ангелу, и девушка ушла. Ангел спросил: «Это тоже была дама?» «Как сказать?» — ответил пастор. «Щелк?» «Нет, это не дама. Это служанка». «Ага», — сказал ангел. «Вот почему у нее более приятная фигура». «Только вы не должны этого говорить миссис Мэндхэм, слышите?» — сказал он, внутренне удовлетворенный. «У нее не так торчали и плечи, и бедра, и потом она была полнее посередине, и цвет ее одежд не был так криклив, более нейтрален, и лицо ее...» «Миссис Мэндхэм и ее дочери играли в теннис», — заметил пастор, сознавая, что он не должен допускать, чтобы осуждали хотя бы смертельного врага. «Вам нравятся эти штуки, эти орехи?» «Очень», — сказал ангел. «Щелк?» «Видите ли», — сказал пастор, раскусывая орех, «я лично вполне верю, что вы ангел». «Да», — сказал ангел. «Я подстрелил вас. Я видел, как вы взлетели. Это бесспорно. Для меня. Я признаюсь, что это очень странно и выше моего понимания, но, в сущности, я уверен, вполне бесспорно уверен, что я видел то, что видел. Но после поведения этих людей...» Щелк. «Я не представляю себе, как можно было бы их убедить. В наши дни люди так щепетильно относятся ко всяким доказательствам и показаниям, что, мне кажется, весьма благоразумно будет поступить так, как хотите вы. Временно, по крайней мере. Лучше всего будет, если вы станете вести себя по мере сил совсем как человек. Конечно, мы не знаем, каким образом вы вернетесь к себе. После того, что случилось...» Глюк, глюк, глюк. Пастор наполнил свой стакан. «После того, что случилось, я не удивлюсь, если вдруг провалится одна стена дома и появятся все ангельские сонмы, чтобы увести вас. Увести даже нас обоих. Знаете, вы как-то опять пробудили мое воображение. За последние годы я стал забывать страну чудес. Но все же, будет, безусловно, благоразумнее как можно осторожнее сообщать им обо всем». «Эту вашу жизнь», — сказал ангел, — «я до сих пор ее совершенно не знаю. Скажите, как вы начинаете?» «Господи», — сказал пастор. «Подумать, что надо еще это ему объяснять. Видите ли, мы начинаем свое существование здесь, в виде младенцев. Это глупые, розовые, беспомощные существа, завернутые во все белое, с вытаращенными глазами, которые отчаянно орут у купели. Потом эти младенцы начинают расти и становятся все больше и больше, а иногда они даже и красивы после того, как им вымыют лицо. Они продолжают расти до определенных размеров. Они становятся детьми, мальчиками и девочками, юношами и девушками». Щелк. «Молодыми людьми и молодыми женщинами. И, по мнению многих, это самая лучшая пора жизни, во всяком случае, самая прекрасная, наполненная великими надеждами и мечтами, смутными, еще не проснувшимися чувствами и неожиданными опасностями». «Это была девушка?» — спросил ангел, указывая на дверь, в которую исчезла Делия. «Да», — сказал пастор. «Это была девушка». И остановился в раздумье. «А потом?» «Потом», — продолжал пастор, — «очарование юности гаснет, и начинается серьезная жизнь. Юноши и девушки, по крайней мере большинство из них, разделяются на пары. Они, эти пары, приходят ко мне, робкие и стыдливые, в щегольских, но красивых платьях. И я их венчаю. Затем и у них появляются маленькие розовые младенцы. Некоторые из этих прекрасных юношей и девушек становятся жирными и вульгарными. Другие — худыми и желчными. Пропадает свежий цвет их лиц, на них находит странное заблуждение, что они лучше и выше остальных молодых людей, и вся радость и прелесть их жизни исчезает. Поэтому они называют радость и прелесть жизни, наблюдаемые у молодых, иллюзией. И, наконец, они начинают рассыпаться на куски. «Рассыпаться на куски», — сказал ангел. «Как смешно». «У них выпадают волосы, и они становятся лысыми или седыми», — сказал пастор. «Вот у меня, например». Он наклонил свою голову и показал круглое блестящее пятно, величиной с крупную серебряную монету. «Выпадают еще и зубы. Лица съеживаются и становятся такими же сморщенными и сухими, как старое яблоко. В складках, как вы выразились про мое лицо. Они все больше и больше начинают заботиться о том, что они будут есть и пить, и все меньше и меньше о других радостях жизни. Конечности их теряют свою гибкость, становятся расслабленными, сердца начинают биться все слабее и слабее. Они начинают сильно и часто кашлять. Боль». «А-а-а», — сказал ангел. «Боль все чаще и чаще входит в их жизнь. И они уходят. Им не хочется уходить, но приходится. Они уходят из этого мира. Нехотя, хватаясь даже за его боли, лишь бы как-нибудь остаться». «Куда же они уходят?» «Когда-то мне казалось, что я знал. Но теперь, когда я стал старше, я знаю, что... не знаю. У нас есть легенда. Впрочем, может быть, это и не легенда. Можно быть священником и не верить. Стокс говорит, что это пустая сказка». Пастор покачал головой на бананы. «А вы?» — спросил ангел. «Вы тоже были маленьким розовым младенцем?» «Да, когда-то сравнительно недавно, и я был маленьким розовым младенцем». «Вы так же были одеты, как и сегодня?» «О нет, что за странная мысль. По всей вероятности, и у меня были длинные белые платья, как и у остальных». «А потом вы были маленьким мальчиком?» «Да, маленьким мальчиком». «А затем жизнерадостным юношей?» «Боюсь, что я был не очень жизнерадостным юношей. Я был слишком болезнен и беден, чтобы быть очень радостным. И душа у меня была робкая. Я много и кропотливо учился и проводил долгие часы над умирающими мыслями давно уже мертвых людей. И прошла жизнерадостность. Ни одна девушка не пришла ко мне. И слишком рано явилась в мою жизнь тоска и ужас одиночества». «А у вас есть ваши маленькие розовые младенцы?» «Нет. И не было», — сказал пастор после едва заметной паузы. «Но, тем не менее, как видите, я уже начинаю рассыпаться на куски. Скоро моя спина сгорбится, и я буду похож на стебель увядающего цветка. А затем, через 1000-другую дней, придет мой конец. Я покину этот мир. А куда пойду, не знаю». «И вам приходится так есть каждый день?» «Есть, и приобретать себе платье, и поддерживать над собою эту крышу. В этом мире есть довольно неприятные явления, именуемые холодом и дождем. Остальные люди здесь, как и зачем слишком долго рассказывать, сделали меня своего рода хором к их жизням. Они приносят ко мне своих маленьких розовых младенцев, и я должен произнести имя и другие слова над каждым новым младенцем. А когда дети вырастают и становятся юношами и девушками, их приводят ко мне для конфирмации. Это вы потом все поймете. Затем, прежде чем они могут соединиться в пары и иметь своих розовых младенцев, они должны снова прийти ко мне, чтобы я над ними прочитал из книги. Они были бы отщепенцами, и ни одна девушка не стала бы разговаривать с девушкой, уже имевшей маленького розового младенца, над которой я предварительно не прочитал бы из книги в течение 20 минут. Как вы дальше увидите, это совершенно необходимо. Хотя вам это может показаться очень странным. Потом, когда они станут рассыпаться на куски, я стараюсь заставить их уверовать в другой мир, в который я сам-то плохо верю, где жизнь совершенно отлична от той, которую они вели или желали вести. И в конце концов я храню их и читаю из книги тем, которые вскоре тоже последуют за ними в неведомую страну. Я стою на заре, в зените и на закате их жизней. и каждый седьмой день я говорю им о грядущей жизни, о жизни, про которую мы ничего не знаем. Хотя, может быть, она и существует. И понемногу я тоже рассыпаюсь на куски среди своих пророчеств. «Какая странная жизнь», — сказал ангел. «Да», — сказал пастор, — «какая странная жизнь». Но то, что делает эту жизнь для меня странной, совершенно ново. Я считал ее в порядке вещей до тех пор, пока вы не вошли в мою жизнь. «Это наша жизнь так требовательна», — продолжал пастор. «Она и ее мелкие потребности, ее временные радости...» Щелк. «Опутывают наши души. Пока я читаю своим прихожанам проповеди о другой жизни, одни удовлетворяют свою алчность и сосут конфеты». Другие, постарше, дремлют. Юноши бросают взгляды на девушек, взрослые мужчины выставляют свои белые жилеты и золотые цепочки. Их жены хвастают друг перед другом пестрыми шляпками. А я продолжаю бормотать о вещах неведомых и неосознанных. «Глаз не видел», — читаю я, — «и ухо не слышало, и не дано было еще человеческому сознанию представить себе». И поднимаю глаза только для того, чтобы увидать, как взрослый бессмертный любуется новой парой перчаток. Но с каждым годом чувствую, как я делаюсь все более и более равнодушным. Когда я страдал в юности, мне так ясно чувствовалось, что за этим призрачным миром тянется настоящий мир, нескончаемый мир жизни вечной. Ну а теперь... Он взглянул на свою белую руку, игравшую ножкой рюмки. «С тех пор я стал полнеть», — сказал он. Пауза. «Я сильно изменился и развился. Борьба между духом и плотью не беспокоит меня, и все меньше и меньше уверенности в своих верованиях. Я живу, боюсь, весьма невозмутимой жизнью, исполняю более или менее добросовестно свои обязанности. Занимаюсь немного орнитологией, немного шахматами, чуть-чуть математическими пустяками». Пастор вздохнул и задумался. Ангел смотрел на него, и глаза ангела явно выражали удивление. Глюк-глюк-глюк. Забулькал графин, пока пастор снова наполнял свой стакан.